Совсем рядом стояла машина Штейра с шофером Штейра и телохранителем Штейра. Штейр не жил в Буэнос-Айресе. Сразу по приезде в Аргентину он приобрел, кстати, с помощью Диего, роскошное поместье в окрестностях Кордовы. Не прошло и недели после покупки, как было доставлено бесчисленное множество ящиков, содержащих сказочные сокровища. Даже Диего Хаос, который гордился своим бескультурьем, пришел в восторг, увидев столько диковин. Одновременно Штейр закладывал основы своего будущего в Аргентине, вернее, в Латинской Америке. Он станет консультантом по капиталовложениям своих несчастных соотечественников, которых изгнало с родины мировое еврейство. «Я воль», — ответил невозмутимый Диего, которого мало трогала эта экзальтация. Он считал ее наигранной. Штейр был слишком умен, чтобы принимать всерьез подобный вздор. Для Диего Штейр был сволочь, ничего больше, аминь. Поэтому они действительно объездили всю Аргентину и соседние страны, вплоть до Венесуэлы, Чили и даже Колумбии, побывав в Боготе. 5 ноября 1947 года Альмейра сообщил Штейру, что владелец пяти полотен, который последний хотел приобрести, наконец-то ответил согласием. Штейр вместе с Диего Хаасом выехал в Колумбию якобы для деловых встреч, рассчитывая сразу убить двух зайцев. В Боготу они прибыли 6 ноября 1947 года. «Богота мне внушает ужас», — разглагольствовал Диего Хаус. «Впрочем, я презираю и Сантьяго, и Каракас, и Лиму, Ла-Пас и Кито. Я едва переношу и Буэнос-Айрес, не говоря об Асунсоне, который вызывает у меня омерзение, и о Каракасе, который я просто ненавижу. Действительно, кроме Рио, хотя там и не говорят по-испански. Не будете ли вы любезны закрыть вашу слишком болтливую пасть?» — вкрадчиво попросил Штейр, как всегда не повышая голоса. Сидя на заднем сиденье машины, он читал, погрузившись в какую-то папку с документами. Машину вел шофер-колумбиец с профилем черепахи. Справа от него устроился телохранитель, некий Грубер, которого Диего считал ничуть не умнее коровы. О коровах Диего был невысокого мнения. Сам Хаос обосновался сзади, рядом с адвокатом. «Я не слишком хорошо знаю Европу», — продолжал Диего, ничуть не смутившись грубым окриком хозяина. «Так, несколько юбчонок кое-где. Я почти уговорил мамиту, мою маму, дать мне денег, чтобы год-другой пожить в Париже, когда вы, нацисты, тоже стали заниматься там туризмом. Я, по-своему, жертва Третьего Рейха. Час назад прибывший из Каракаса самолет высадил троих мужчин в аэропорту Боготы Эльдорадо. А еще одна из ваших глупых шуток, я попрошу Грубера набить вам морду, что он сделает с радостью. А сейчас они подъезжали к центру города. Итак, в центре Боготы они оказались в начале 5-6 ноября. В Боготе моросил мелкий пронизывающий холодный дождь, что, несомненно, объяснялось местоположением столицы, более 2600 метров над уровнем моря. Они сразу направились в свой отель, расположенный рядом с дворцом Сан-Карлос, где когда-то жил Боливар. В регистратуре Штейра ждала записка. Написана она была по-испански и подписана неким Энрике Хартом. Диего ее перевел. Он пишет, что если вы по-прежнему желаете купить эти картины, то каждый день сможете его найти после 6 часов вечера по адресу Карьера де Боката 8 в квартале Чапинеро. Сначала Штейр намеревался отложить это дело на завтра, а затем, влекомые, как считал Диего, своей лихорадочной жаждой увидеть, наконец, эти полотна,